Вот только Лиола стала быстро вянуть. Если раньше она выглядела младше своих лет, то теперь старше. Хорошенькое личико, очаровавшее когда-то и меня, и Боя, стало пустым и одутловатым. Метафорическая жизненная битва похожа на настоящую войну. В ней больше искалеченных, чем убитых. А больше всего пострадали дети. Нянька, показавшая в критический момент столь похвальное присутствие духа, в детской потом не выдержала и чуть не прямым текстом сообщила, что мамочка едва не умерла. С трудом откачали. Дети и так были взбудоражены недавним скандалом, теперь же их нервы сорвались окончательно и надолго. Дэвид стал совсем тихим и робким, а Кролева еще больше, чем прежде, скандалисткой и истеричкой. Много лет спустя Дэвид сказал мне, что и в детстве, и долго после ненавидел Рождество больше любого другого дня в году. Часть пятая. Лизл. Глава первая. Позвольте мне не слишком задерживаться на Второй мировой войне или тоже мировой войне, как слышу я название, данное ей школьниками. Они словно хотят подчеркнуть, что та первая, живущая в моей памяти война, была не единственной и не крупнейшей вспышкой массового психоза, доставшейся на долю нашего века. Но и опустить войну я тоже не могу. Хотя бы из-за новых высот, куда она вознесла Боя Стоунтона. Быстрый рост его промышленной империи, кормивший полстраны хлебом и сахаром, не говоря уж о десятках других товаров, обеспечил ему важное место в национальной экономике. И когда война потребовала, чтобы каждый поставил все свои способности на службу Отечеству, кто, как не Стоунтон, был очевиднейшим кандидатом на пост министра продовольствия в коалиционном правительстве. Его работа заслуживает самой высокой оценки. Он умел руководить, и он знал, как никто, что любит есть большинство населения. Он мобилизовал все ресурсы корпорации «Альфа» и всех подконтрольных ей фирм на выполнение насущнейших задач — кормить Канаду, кормить ее вооруженные силы и, насколько позволяли немецкие подводные лодки, кормить Британию. Он активно форсировал разработку новых пищевых концентратов, в первую очередь из фруктов, могущих поддержать силы солдат на поле боя и детей в разрушенном бомбами городе, когда доставка более тяжелых и объемных продуктов становится проблематичной. И если в наши дни средний рост населения Британских островов заметно больше, чем в 1939 году, в этом тоже заслуга Боя Стоунтона. Не будучи профессиональным ученым, он прекрасно знал, насколько важны витамины, в чем они содержатся и как подешевле пустить их в дело. Таких людей можно было сосчитать по пальцам. На время войны ему пришлось поселиться в Оттаве. Он почти не видел жену и детей, разве что короткими набегами, не позволявшими восстановить утраченную близость ни с Лиолой, ни с Дэвидом, ни даже с обожаемой им Каролиной. Перед самой войной Бой отдал Дэвида к нам в интернат, а заодно стал членом правления, так что мы его изредка видели. Без интерната можно было и обойтись, однако Бой хотел, чтобы его сын получил мужское воспитание и научился жить в коллективе, так что Дэвид прожил в Колборне от 10-го дня рождения до 18-го. Начальную школу он закончил примерно в 12 лет, и с этого времени был у меня на глазах практически каждый день. А в 1942 году на мою долю пала печальная обязанность сообщить несчастному мальчику о смерти матери. За годы войны Лиола сильно сдала. По мере того, как Бой все ярче раскрывал свои выдающиеся способности, становился все более влиятельной фигурой, она все больше погружалась в апатию. Типичная жена политика. Любит намекать, что без ее понимания и поддержки муж вряд ли добился бы столь выдающихся успехов. Впрочем, есть и такие, которые постоянно распинаются в женских клубах и перед газетными репортерами, что как бы ни блистали их мужья на работе, дома они — жалкие ничтожества. Лиола не относилась ни к первой, ни ко второй разновидности. Она просто не лезла на люди. Лиола полностью забросила гольф, бридж и прочие светские развлечения, кое-как освоенные ею в молодости. Она не читала больше модных книг, да и вообще ничего не читала. Когда бы я ни зашел, она вязала шерстяные вещи для фронта. Огромные чулки, подморяцкие сапоги или что-нибудь подобное. Вязала машинально, думая о чем-то другом. Иногда я приглашал ее пообедать. Это была тяжелая работа, хотя и не такая тяжелая, как обед в доме Стоунтонов. Без Боя и без детей. Каролину тоже отдали в интернат. Этот богато обставленный барак день ото дня становился все более безжизненным, Слуги, представленные к невзыскательной, робевшей перед ними хозяйке, совсем распустились от безделья.